и передо мной оказалась самая настоящая карта. «Знакомься», — ухмыльнулся Аркви, — «Тахарская империя». «Что-то не похоже», — ответил я, вглядываясь в очень богатую топонимику. «Города, дороги, леса, озера, вон деревушки какие-то, фермы». Я водил пальцем по шершавой бумаге, положив карту на пол и придавив осколками костей. «Что-то не очень сходится с современными картами. Там теперь только пустыня». «Такой была наша родина до прорывов демонов», — вздохнул он. «Да и некоторое время после отдельные земли пытались сохранить жизнь». Мне показалось, что на него накатила грусть, но он практически моментально взял себя в руки и ткнул пальцем в место на карте. «Вот сюда нам надо». «А что тут?» — поинтересовался, разглядывая указанное место подробнее. «Старое поместье Аденов», — ответил старик, и глаза его загорелись. «А вот в этом городе», — Аркви сместил палец чуть правее, — «твой прадед был наместником». Я свернул карту в свиток и передал ее обратно спутнику. Снаружи скоро совсем стемнеет, и нам надо было собрать лагерь до того, пока темнота окутает мир вокруг. Мы подняли коней, которые до того момента лежали настолько смирно, что даже не верилось. Но стоило им встать, как они принялись фыркать и бить копытом о землю. Честно говоря, у меня немного другое представление было о лошадях. А эти как будто понимают гораздо больше, чем звери. Собрав все свои пожитки, тент, сумки, оружие и прочее, мы снова взобрались на коней и пустили их легкой рысью. Температура вокруг достаточно резко начала падать и становилась не особо уютно. «Я не совсем понял по поводу наместника», — проговорил я, максимально сблизившись с Аркви. «Насколько я помню рассказы отца, для того, чтобы стать наместником, необходимо было кровное родство с правящей династией, иначе должность было не получить». «Все так», — кивнул мой спутник. «Абсолютно правильные мысли. Собственно, так оно и было». Тут я вспомнил его фразу, что пустыня не любит разговоров, но решил все-таки продолжить выяснять столь интересный факт собственной биографии. «И кем же мы приходились императору?» — хмыкнул я. «Младшая ветвь», — совершенно запросто ответил мне Аркви. «А я чуть с резвого не упал. Что? То есть как?» Я все еще не мог поверить в сказанное, но вместе с тем некоторые вещи начинали сходиться в моей голове. Например, величие прадеда и легенда о его неимоверной силе. «Но почему мы тогда живем, как обычные воины? Почему, приехав на новое место, не обнаружили свои аристократические корни?» «Чтобы что?» — одним единственным вопросом осадил мой пыл Аркви. «Чтобы получить заслуженное уважение», — ответил я. «Это же очевидно». «Видишь ли, если бы мы назвались своим настоящим именем, то вряд ли ты сейчас вообще был бы жив», — покачал головой мой спутник, и я заметил, что у того даже голос окреп, и теперь язык не поворачивался назвать его стариком. «Это еще почему?» — удивился. «Заговор? Какие-то интриги?» «Все гораздо проще», — откликнулся на это Аркви, а мне показалось, что мы с ним перебрасываемся вопросами словно мечом. «Именно правящую династию Тахаров обвинили в незапланированном прорыве демонов. Естественно, если бы мы сказали, что это наша родня, нас обвинили бы во всех грехах и назначили бы виноватыми. А такие долго не живут. А самое главное, даже не стали бы разбираться в том, что мы жили на севере империи, а прорыв случился на юге. Людям это не свойственно, а вот ненавидеть вполне. Даже если ты мог хоть малейшее отношение к этому иметь, что ты просто из этого же народа». Он замолчал, и на этот раз я буквально услышал, как его же ранили его собственные слова. Я даже боюсь представить, через что он прошел. «Ты сказал, что мы назвались не своим настоящим именем. Я решил немного уйти от острого момента. Тогда как наше настоящее?» «Аденизы», — произнес мой спутник с неимоверным торжеством в голосе. «Пламень возгоревшийся!» «Адены?» Я не совсем понимал всю эту историю. «Адены — это приближенные, но все-таки слуги», — кивнул мне Аркви. «Фамилия распространенная, поэтому под ней решено было укрыться». Долгое время мы молчали. Я понял, что с каждым часом все больше получаю такой информации, что от нее может случайно съехать крыша. А вот этого допустить нельзя. Итак, я из младшей ветви династии, некогда правящей Тахарской империи, и никто мне об этом не удосужился рассказать. Впрочем, может быть и правильно, потому что я тогда слишком высоко носил бы подбородок и обязательно поплатился бы за это. Но затем я понял, что мне нужно выйти из задумчивости. Когда-нибудь потом я осмыслю эту часть моей биографии, но не сейчас. Очень неприятно было думать, что я сейчас вполне себе мог быть сыном наместника одного из самых крупнейших городов. Насколько я помнил, он назывался Агни. «Куда мы направляемся сейчас?» — спросил я у Аркви, когда понял, что мы сильно отклоняемся от курса на загородную усадьбу Аденизов. «Мне казалось, что нам следует двигаться несколько восточнее». «Чувства тебя не обманывают», — ответил мне спутник. «Мы проедем мимо развалин города». «Зачем?» — не понял я. «Разве обряд мы должны проводить не на землях усадьбы?» «Конечно», — кивнул мне Аркви. «Но есть один немаловажный момент. Телепорт. Наш тахарский аналог того, что есть у родовичей. Подозреваю, что некогда они у нас технологию-то и выкупили. Ну или стащили». Он расхохотался, но быстро замолчал и вернулся в русло заданного вопроса. «Отец твой просил проверить. Телепорт возле Агни должен быть разрушен, и вот твой прадед лично уничтожил. Но нужно убедиться, вдруг эти твари настолько поумнели, что смогли его восстановить и воспользоваться. Иначе как они попали в Кактау? Вряд ли тогда новые орды шли бы пешком. Я пожал плечами. Они бы все силы так перебрасывали. А там была разовая акция». «Твои слова мудры», — отреагировал на это старик. «Но я обещал убедиться своими глазами». «Хорошо», — ответил я. «Этот ответ меня полностью устраивает». Мы заняли место на возвышенности и дождались, пока первые лучи солнца дадут нам возможность хоть что-то разглядеть вдали. Все это время Аркви расхваливал городские фонтаны, пальмы и зелень, которая господствовала тут повсюду, по его словам. Честно говоря, было сложно это представить, наблюдая за руинами, засыпанными песком. Я иногда едва мог заметить прямую линию упавшего каменного блока. А вот мой спутник улыбался, глядя на проступающие из темноты очертания города. И я понял, что он видит сейчас совсем другую картину. Он наблюдает за своей молодостью среди зелени, солнечных лучей и девичьих смешков. А потом случилось и вовсе интересное. Аркви полез в сумку и достал оттуда подзорную трубу, самую настоящую, раздвижную. Привел ее в рабочее состояние и принялся едва заметно водить ею, очевидно высматривая площадку телепорта. «Что видно?» — спросил я. Вместо ответа старик отдал мне трубу, а затем показал пальцем в сторону города. «Видишь, вон те два почти одинаковых здания. Смотри между ними. Она там». Он грустно ухмыльнулся. Я не сразу понял, о чем он, так как никаких зданий я вообще не видел. Но потом, тщательно оглядев пространство, узрел края каменных блоков, находящихся практически на одном уровне. Вот, стало быть, что имел в виду мой сопровождающий. Направив подзорную трубу туда, я не сразу смог понять, как она работает, и подстроил фокус так, чтобы мне все было видно. Но достаточно быстро разобрался. Однако то, что я увидел, мало чем напоминало собой телепорт. «Это больше похоже на кратер», — ответил я, отрываясь от трубы и глядя на спутника, от которого во все стороны расходятся какие-то разломы. Еще и марево поверху. Или я не туда смотрю. «Именно туда, куда надо», — кивнул Аркви. «Дед уничтожил его, когда стало понятно, что он нам уже не поможет. А вот захватчики им воспользоваться вполне себе могут». «Почему мы не эвакуировали население к родовичам?» — поинтересовался я и, спохватившись, добавил. «Через телепорт имею в виду». «Когда это случилось, еще была надежда, что хотя бы наша часть империи выстоит», — ответил он, убирая подзорную трубу обратно в сидельную сумку. «Никто не хотел верить, что это окончательное крушение». И тут я осознал, насколько великой была эта трагедия. Целый народ, согнанный со своих мест ордами оголтелых демонов, пытающийся дать отпор, но постепенно проигрывающий эту битву. «Раньше они не гуляли легионами», — продолжил Аркви. «Поначалу их вообще было немного, и с ними достаточно легко было справиться. Но чем дальше, тем их становилось больше. А еще они умнели и становились злее». «А почему город такой маленький?» — поинтересовался. «И действительно, мне показалось, что он совсем небольшой, максимум несколько кварталов, чуть больше военного гарнизона». «Так это и не сам город», — усмехнулся мой спутник. «Агни лежит юго-западнее. Могу дать тебе трубу, чтобы ты посмотрел. Это только телепорт и его инфраструктура. Гостиницы, лазарет, трактир». «А почему телепорт не в городе?» — удивился. «Кто же его будет в городе делать?» — хмыкнул Аркви. «Это ж постоянно толпы народов, товары, голдящая толпа. Нет уж, пускай будут в отдельном месте». «Разумно», — кивнул я. «Но как мой прадед воронку такую сделал, что она до сих пор дымится? Чем больше я об этом думал, тем больше удивлялся. Или взорвал, что ли?» «Это он не один делал». Мой спутник снова запрыгнул на коня. «Вместе с кимизами, магами земли. Они создали рубежи обороны и потом уничтожили телепорт. Думали, что так обезопасят город. В чем-то оказались правы, смогли продержаться еще какое-то время». «Теперь куда?» — спросил я. «Тут недалеко должен быть проход в катакомбы. Нам как можно скорее надо попасть внутрь, пока солнце окончательно не взошло», — ответил он. «А чего не поверху? В катакомбах, если наткнемся на демонов, придется туго». Я следовал за стариком, но все-таки хотел для себя уяснить некоторые моменты. Действительно, трудно будет отбиваться в ограниченном пространстве. Если бы я владел сейчас хотя бы мощью горелки, было бы проще. «Это самый безопасный путь», — уверил меня Аркви. «Там все заковано в лед. Ни один демон не пройдет». Достаточно быстро мы дошли до небольшого холма, который мало чем отличался от всех остальных. Но старик безошибочно определил его среди других. Затем что-то поколдовал, и перед нами раскрылся вход, достаточный для того, чтобы в него прошел человек. Но не конь. «Коней оставим тут», — сказал мне старик, обернувшись и словно считав вопрос с моего лица. «Они дальше не пройдут. Да и не нужны пока. Не переживай, с ними тут ничего не случится. Тут есть потайной карман, где их никто не найдет». На меня тут же пахнуло морозом, да таким, от которого тут же передернуло. Сразу же вспомнились дозоры на стене. Только тогда у меня был внутренний огонь, который меня грел, а сейчас практически нет. Но оказалось, что мой спутник и это предусмотрел. Он вытащил из сидельной сумки нечто вроде то ли понча, то ли плаща из легкой, но очень теплой ткани, подбитой изнутри мехом. Я надел его и мгновенно согрелся. Только на лице все еще чувствовался леденящий воздух подземелья. «Сколько там?» — не выдержал я. «Все минус 50?» «Достаточно!» Аркви повернулся ко мне и махнул рукой. «Чтобы демоны не водились!» На своего спутника в темноте катакомб я смотрел с некоторой завистью. Ему было тепло в безрукавке, только вены под кожей огнем горели. А я, лишенный внутреннего пламени, кутался в меха и ткань, только чтобы не упустить скудное тепло тела. Несмотря на легкость моей одежды, я в ней все же был менее поворотлив, чем обычно, и значительно более неуклюж. Периодически я сшибал ледяные иглы, свисавшие с потолка. Затем они со стуком падали на пол и громко хрустели под ногами. Как я ни пытался идти тише, у меня ничего не получалось. «Да уж», — Аркви оглянулся на меня и покачал головой, после чего едва слышно продолжил. «Давай я буду растапливать иглы над тобой, чтобы так не шуметь. А то мы точно своей смертью не помрем». «Ты же сказал, что тут безопасно», — проговорил я и выдохнул облачко пара. «Нет», — усмехнулся тот. «Я сказал, что это самый безопасный путь, то есть не стопроцентная гибель». Но в этот момент откуда-то сбоку послышался точно такой же звон, только усиленный во сто крат, как будто кто-то крушил целые завесы из стеклянных игл. «Ну вот», — проворчал Аркви, разжигая перед нами самую настоящую завесу из пламени. «Я же говорил, что своей смертью не помрем!» Бутурлин и Вяземский пили крепкий травяной взвар и разговаривали, стараясь не особо задевать животрепещущие темы. Для них было отдельное время. Сейчас хотелось просто немного отдохнуть от всего. Ивана Васильевича временно ставили на должности в академии, но при этом практически полностью возложили на него функцию защиты телепорта в столице. «Вместо того, чтобы избавиться от одного геморроя, я нажил себе еще один», — сказал на это Бутурлин, когда узнал. Вяземский после происшествия в Коктау больше молчал. Он до сих пор сильно переживал произошедшее. Просто понимал, какая узкая грань отделяла их от настоящей катастрофы. Сотни детей в браслетах, которые не могут воспользоваться магией, и легион демонов. Отличное сочетание для того, чтобы на века запечатлеться в памяти народа как палач. К счастью, детей спасли. В дверь постучали, и на пороге появился адъютант. «К вам посетитель», — отрапортовал он. «Точнее, новый преподаватель». «Пусть заходит!» — с неповторимой гримасой, сочетающей презрение и принятие неизбежного, проговорил Иван Васильевич. «Кого там прислали?» Но когда вошел новый преподаватель, сразу стало ясно, что это совсем не такой человек, которого предполагал увидеть Бутурлин. Достаточно молодой, со светлыми, слегка вьющимися волосами и пронзительным взглядом серо-голубых глаз. Худой, подтянутый, спортивный. Крой костюма военный, но не совсем обычный. «Здравия желаю, коллеги», — проговорил тот, сразу показывая, что он на равных с присутствующими. «Капитан Аркадий Иванович Путилин, к вам переводом из Мурманска». Он коротко кивнул на кресло. «Разрешите?» Бутурлин только кивнул, но смотрел при этом на гостя заинтересованно. Вяземский тоже отставил чай и глядел на новенького, но с явной настороженностью. «Не буду ходить вокруг и около», — продолжил новичок. «До встреч с вами имел неприятный разговор-инструктаж с представителями тайного сыска. Но никто, кроме вас, этого знать не должен». Он перевел колючий взгляд с Бутурлина на Вяземского и обратно. «Прикомандирован к вам, цитирую, слегка ограничивать полет фантазии, так сказать. Основная специализация – основы концентрации и медитации. Дополнительная – шоковые методы прорыва в рангах владения». Иван Васильевич, слушая его, склонил голову на бок. «Соглядатая, значит, прислали. Докладывать будете». «Я боевой офицер, Иван Васильевич, и как никто одобряю ваши методы обучения молодежи», – заметил Путилин. «А докладывать можно всякое, в том числе и согласованное с вами». «Мурманск — это вотчиноводников у нас. Какой у вас ранг, Аркадий Иванович?» «Ярый, подошел впритык к боярину. Опробую на себе новые методики перехода. Стаж на тектонических разломах 10 лет». «Ну, если на себе...» — задумчиво проговорил Бутурлин. «Что ж, в целом я не против расширения преподавательского состава. Чувствую, с вашей второй специализацией жизнь курсантов заиграет новыми красками. Прежде чем подготовить программу индивидуального развития, мне необходимо ознакомиться с их личными делами. Кроме того, меня интересуют результаты вступительных тестов и психологические портреты от менталистов после ситуации в Кактау. Сломать в этом деле легче легкого. Он сухо улыбнулся. Ну что ж, у вас есть чуть больше недели на ознакомление с личными делами и подготовку методических рекомендаций перед возобновлением учебного процесса. Хмыкнул Иван Васильевич, все еще с прищуром поглядывая на навязанного преподавателя. «Успеете ли?» «Как будто у меня есть варианты», — хмыкнул Путилин, а потом широко улыбнулся и спросил. «Но для доброго травяного взвара время всегда найдется. Не угостить, коллеги».